Глава третья. Отступить не значит сдаться. Глухой взрыв сотряс бункер, с потолка посыпалась пыль. «Мрази, думаете, так просто напугать первого барыгу?» — заорал Сидорович. От злости его лысина покрылась крупными каплями пота. Яростно раздувая раскрасневшиеся щеки, он с трудом вытянул с нижнего стеллажа большой алюминиевый ящик, откуда извлек пару поношенных комбезов сева и положил на стол, сметая остатки пищи. «Что стоите, как бараны? Одевайте! Живо! Если пустят газ, то автоматы вам не помогут!» — ткнул в нашу сторону торгаш, толстым, как сосиска, пальцем. После этих слов я заметил, что нервно сжимаю в руках оружие и осматриваюсь по сторонам в поисках удобной огневой позиции. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Давай, Шалтай, меняем шкуру!» С этими словами Соболь начал быстро стягивать с себя броник. Недолго думая, я последовал его примеру. Ущербная память, надежно хранившая секрет моей личности, напомнила, что сева, имея замкнутый дыхательный цикл, защищает от ядовитых газов. «Кто такой дерзкий, что напал на бункер торговца?» — спросил сталкер, складывая в рюкзак то, что не поместилось в кармашках нового костюма. Сидорович в это время впихивал свое пивное брюхо в ярко-оранжевый научный комбинезон «Эколог». «Долг за долгами пришел», — злобно проворчал торгаш. «Это сколько ж ты им задолжал? Чтобы долговцы сами нарушили порядок, причина должна быть веской». В голосе моего напарника звучало сомнение, и я его хорошо понимал. Торговые точки барыг были нейтральной территорией, и одним из неписанных правил было правило об их неприкосновенности. Группировка «Долг» всегда афишировала себя поборником закона, и в его нарушении замечена не была. Ответить Сидорович не успел, переговорное устройство у запертой входной двери ожило. «Говорит командир спецподразделения группировки «Долг». Сидорович, у тебя скрывается опасный убийца, и мы уполномочены доставить его на нашу базу для трибунала», — прохрипел старый динамик. Не успел утихнуть последний звук, а мы с Соболем уже наставили друг другу в лицо автомат. Мысли в моей голове неслись со скоростью курьерского поезда, и о доверии, и о предательстве, и о возможной ошибке, и о том, что я преступник, забывший о своих злодеяниях, и о том, что Соболь — душегуб, навравший мне с три короба. «Идиоты! Не делайте глупости! Сейчас же опустите стволы!» — зарычал на нас торговец и пошел к дверям. «Говорит первый барыга зоны, зачем ты взорвал мои двери?» — с вызовом бросил в микрофон Сидорович. «Тебе на КПК было отправлено предупреждение, а ты его проигнорировал. Нам пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений». «Я ничего не игнорировал и прямо написал, что в моем бункере нет преступников». «Не прикидывайся дураком. Нам точно известно, что сталкер по прозвищу Соболь сейчас находится за этой дверью». «Это кто из нас прикидывается дураком? Соболь ушел час назад. Убирайтесь отсюда. А о том, что было повреждено мое имущество, я доложу генералу Воронину и потребую, чтобы ты лично восстановил двери моего бункера». «Я и мои бойцы находимся здесь по личному приказу Воронина. Соболь не уходил. Сигнал его КПК виден на карте сталкерской сети». «Какой сети? Я что, по-вашему, полный идиот? Вы отключили ее по всему кордону. Может, включите на пару минут? Мне нужно отправить главе свободы одно интересное фото». «Какое еще фото? Что за чушь ты несешь? А похоже, ты покрываешь преступника. На этот случай у меня особое распоряжение. Или ты сам впустишь нас, или мы вскроем эту дверь резаком и расстреляем тебя вместе с Соболем за сопротивление при задержании. Даю минуту на размышление». «Похоже, этот упертый осел не в курсе. Эх, жаль. Опять невинные бойцы погибнут, но их кровь на твоих руках. Да, генерал, на твоих, а мои руки чисты». Так, то бормоча, то вскрикивая, Сидорович подошел к дальнему стеллажу и, просунув руку между ящиками, что-то сделал. Близкий взрыв встряхнул весь бункер. Пол вздрогнул под моими ногами, свет погас. «Что все это значит?» — прокричал в темноте Соболь, но ответа не последовало. Привычным движением я включил ПНВ, но, сообразив, что прятаться сейчас не нужно, переключился на фонарик. Через секунду еще пары лучей света разрезали темноту бункера. Мелкая пыль повисла в воздухе, причудливо кружась в такт любому нашему движению. «Отключи КПК! Немедленно!» — обратился торгаш к сталкеру, подойдя вплотную. Тот спорить не стал и отключил свой девайс. «Теперь нас не подслушают. Присаживайтесь и слушайте внимательно. Второй раз повторять не стану». Мы сели на стулья, а Сидорович — на пустой ящик. «За то, что я вам сейчас расскажу, вас могут убить, так что держите язык за зубами ради собственной безопасности. Я знаю, какая слава ходит про меня, и это чистая правда. Жадный, прижимистый, корыстный, скряга. Но никто не сможет сказать, что Сидорович не платит по счетам. Сегодня вы принесли мне самый дорогой хабар — жизнь. Мою жизнь. Так вот, Соболь, ты спас меня, а я в ответ спас тебя. Только вот какая хрень. Пострадал мой бизнес, вход в бункер завален, и теперь вы должны мне услугу. Короче, поможете выпутаться из этой передряги, и мы в расчете». «Стоп, тайм-аут. У тебя, Сидор, от испуга совсем крыша поехала?» Неожиданно для меня вскипел Соболь. «Я никого не убивал, без веской на то причины. Меня все вольные знают, и ученые, и в группировках репутация хорошая. Ну, пошел бы я с этими вояками и все дела. Объяснил бы Воронину, что к чему. Так нет же, ты с дуру с пьяну закусился с долговцами, подорвал вход в свою берлогу, похоронив нас заживо, и теперь требуешь от нас услугу?» «Да чего же вы, сталкеры, бываете тупы? Наивные, как дети». На удивление спокойно ответил Сидорович. «Бегаете тут со своими автоматами, войнушки играете. Что бы ты объяснял генералу? Рассказал о том, какой ты хороший и правильный? Думаешь, он этого не знает? Сам посуди, чью жизнь он выберет, твою или нескольких десятков своих бойцов? Не можешь понять, что я тут пытаюсь тебе втолковать? Если хочешь выжить, заткнись и молчи в тряпочку, пока старшие учат, как за член правильно держаться. Долг был организован капитаном Ткаченко много лет назад. С тех пор менялись главы клана, но как в начале, так и теперь это военные. О том, что должники имеют тесное общение с СБУ, известно всем, но никто не задумывается, какими методами пользуются спецслужбы. Я не знаю, когда именно это произошло, но Воронин получил приказ ужесточить контроль над контингентом, незаконно пребывающим на закрытой территории, то есть над сталкерами. Одним из последствий этого приказа стал вирус, внедренный в сталкерскую сеть. Троян, разосланный под видом очередного обновления, незаметно для владельца посылал всю информацию с КПК на засекреченный сервер, где аналитики ее фильтруют. Сегодня утром было сделано фото необычного монстра, считавшегося мертвым. Мне продолжать? Что, Соболь, все еще думаешь, что у пьяного барыги шифер протекает? Ладно, извинений не жду. Главное, не трезвоньте об этом, иначе все мои жертвы будут напрасны. В лучшем случае вас пристрелят, как слепых псов, а в худшем вы развяжете войну, которая унесет много жизней. Вот же суки! В сердцах Соболь саданул кулаком по столу. И откуда ты, старый лис, все это узнаешь? У каждого свой хлеб, недовольно ответил торгаш. Я же не спрашиваю тебя, из какой аномалии ты арты достаешь, так что не задавай вопросов, на которые я не хочу или не могу тебе ответить. Лучше скажи мне, кто это с тобой?» Док сказал, что именно этот Джон Доу вырвал меня из лап кровососа. «Какой еще Джон? Это ты о ком?» «Да о приятеле твоем. Или, может, он у тебя в отмычках ходит?» «А почему ты назвал его Джоном? Тебе о нем что-то известно? Иностранец, что ли?» Насторожился сталкер и повернулся ко мне. От этих слов Сидорович зашелся хриплым смехом, перешедшим в кашель. «Но ты выдал, иностранец!» Выдавил из себя барыга, с трудом перестав кашлять. «Джон Доу, значит, безымянный. О ком ничего не известно. Я знаю, что с янтаря ты уходил с военными. А откуда этот взялся, никто не знает. Неужели с периметра пришел?» «Сам у него спроси. Захочет, ответит. Кстати, Шалтай, а ведь Сидорович прав. Ты реально Джон, как его там, Дау?» «Доу, Джон Доу», — поправил торгаш. «Ну, что расскажешь? Откуда ты такой к нам пожаловал?» Последние слова были обращены ко мне. В течение этого разговора я молчал, рассудив, что влезать нет смысла, при этом внимательно слушал и запоминал. Теперь мне был задан вопрос, и стоило хорошенько подумать, как на него лучше ответить. «Может, и расскажу», — осторожно начал я, — «но сперва хочу прояснить кое-что. Мне одному кажется странным, что мы сидим запертые в бункере, в то время как долговцы вряд ли просто так уйдут, не выяснив, жив ли тот, за кем их послали». «Вижу, ты не только ножи метать, мастер, но и соображаешь неплохо. Отвечая тебе, я перехожу к той самой услуге, что вы должны мне оказать. Так просто. Нас здесь в покое не оставят. Вероятнее всего, Воронин пришлет еще людей. Только на этот раз они прихватят с собой лопаты, землю копать и пару экзоскелетов, чтобы убрать бетонные блоки. Долговцы обязательно проникнут сюда. Это лишь вопрос времени. Чего же я хочу от вас? Дело в том, что из бункера есть второй выход. К нему ведет тоннель, который тянется в сторону блокпоста и выходит на поверхность у подножия холма, того, что за кладбищем у деревни. Снаружи он присыпан землей и порос травой, поэтому заметить его невозможно. Ваша задача – незаметно выйти из бункера и покинуть кордон. Вся эта территория накрыта полем, отражающим радиоволны, поэтому отправить сообщение в сеть отсюда невозможно. Когда окажетесь за пределами действия этой глушилки, отправьте один файл в общую сеть. Файл этот запаролен, и прочесть его сможет лишь тот, кому он предназначен. Надеюсь, вы успеете до того, как мои двери разрежут резаком. Тогда долг не только все здесь восстановит, но и выплатит мне крупную сумму хабаром». При этих словах Сидорович жадно потер ладони, видимо, предвкушая приличную прибыль. «Ну что, Джон, теперь расскажешь, как попал на кордон?» «Погоди, Сидор», — встрял в разговор Соболь, не дав мне ответить. «Как только я включу свой КПК, чтобы отправить твой файл, меня сразу засекут. Ты выручил меня, чтобы после подставить? А сам получишь бесплатный ремонт и нехилый навар?» «Похоже, это не у меня, а у тебя с башкой непорядок», — не смог сохранить самообладание торгаш. «Это твоя проблема, и решать ее ты должен сам. Не позови я тебя к себе, что помешало бы долговцам принять тебя тепленьким. Скорее всего, трибунал, очередная ложь пришили бы, а тело в мясорубку, и нет проблем. Я оплатил тебе добром за добро, снабдил секретной информацией, дал время найти выход из смертельно опасной ситуации. Да, я могу получить навар, но не благодаря тебе, а моему уму и изворотливости. Кто просил тебя фотографировать патриарха? Я? Если хочешь знать, мой риск не меньше твоего. Что будет со мной, если ты провалишь мое задание?» Сидорович распалялся все сильнее и не замечал, как подрагивает автомат в руках загнанного в угол сталкера. Поняв, что ситуация становится критической, я решил вмешаться. «Замолчи, Сидорович. Будешь хвалить свое бескорыстие, пока нас тут всех не перестреляют? Время уходит. Может, возьмешь себя в руки и перейдем от слов к делу? А ты, — обратился я к Соболю, — опусти оружие. Хочешь пристрелить торгаша за его барыжную натуру? Он живет этим всю жизнь и никогда не изменится. Остынь, и вместе найдем оптимальное решение. Командирский тон в собственном голосе меня удивил, но оказал на спорщиков нужное действие. Сталкер расслабился, оставив автомат висеть на плече. Сидорович притих и сел на ящик, с которого перед этим вскочил в приступе гнева. Оба молчали, временно передавая инициативу в мои руки. «Ну что ж, мне было что сказать. Сидорович, тебя интересовало, кто я и откуда. Сейчас мне и самому хотелось бы это узнать. Я, будучи во власти контролера, чуть не задушил Соболя. Так мы с ним и повстречались. А после того, как он прикончил этого патриарха, оказалось, что нам по пути. Я помню, как пользоваться оружием, хорошо знаю устройство сталкерских костюмов и устройств. В общем, зона мне хорошо знакома, но о себе не помню ничего. Понимаю, это не совсем тот ответ, которого ты ожидал, но другого у меня просто нет. А теперь вот что я думаю о сложившейся ситуации. Если на этом складе найдется КПК для меня, то я смогу отправить сообщение, а местонахождение Соболя не смогут засечь. Есть у меня ПДА, не новый, но прошитый. Без лишних разговоров торгаш пошел к стеллажам и начал перебирать многочисленные коробки. Не новый, кто б сомневался, негромко пробурчал Соболь. Сидорович на эти слова никак не отреагировал, может, не услышал, а может, решил игнорировать импульсивного сталкера. Завершив недолгие поиски, он вернулся и протянул мне небольшой сверток. «Вот, возьми. Включишь, когда выйдете с кордона. Что еще вам может понадобиться в этой ходке?» «Об этом лучше спросить Соболя. Он в нашей паре ведущий». «В паре, говоришь? Хорошо, я не против», — оживился мой напарник и бодро встал со стула. «Раз уж наш радушный хозяин предложил помочь амуницией, то грех отказываться. В первую очередь оружие. Я с моим товарищем не расстанусь», и провел по прикладу изрядно потертого АКМ-74-2, висевшего на его плече. Но несколько новых рожков и оптика ему не помешают. «Для Джона неси Абакан с хорошей оптикой и 3 запасных магазина. Еще давай 2 обреза, по одному на брата, и по паре коробок патронов с крупной картечью. С огнестрелом вроде все. Теперь гаджеты». «Пустил козла в огород», — возмутился Сидорович. «Ты меня по миру пустить хочешь?» «Не жмись, Сидор», — весело ответил Соболь, явно довольный возможностью запустить лапу в карман к барыге. «Мы же не только свои шкуры спасать будем, но и твою. Вот нападет на нас химера, а автомат заклинит. Некому тогда будет твое сообщение отправлять. А добрые дяди из долга посадят тебя на карусель покататься, и разлетишься ты по миру мелким фаршем. А еще наше барахлишко тебе оставим в качестве компенсации». «Сплюнь, мясо ты радиоактивное! Какая к черному сталкеру химера на кордоне? Давай продолжай, грабитель. Что еще тебе нужно от нищего торговца?» Резко подобрел торгаш, смирившись с неизбежными расходами. Я чуть было не ляпнул о нашей встрече с вышеупомянутым мутантом, но промолчал. Хватит Сидоровичу и кровососа. «На чем я остановился?» «Ах да, гаджеты», — продолжал Соболь, как ни в чем не бывало. «2 детектора аномалий. Давай лучшие, что есть. Не забывай, если мы попадем в аномалию, хана тебе». «Умеешь ты подбодрить». Голос торгаша звучал обреченно. «Надеюсь, это последний пункт в твоем списке». «Давай еще гаусс-пушку, и мы уходим». «Где я тебе гауссовку возьму?» С новой силой вскипел торговец. «Пристрели меня прямо сейчас, но детекторы — это последнее, что я могу вам дать». «Шучу я, шучу», — примирительно поднял руки сталкер. «Остальное у нас с собой. Вот только коньяк возьму. Найдешь нам флягу, чтобы с бутылки перелить?» Початая бутылка коньяка валялась под столом. Она упала туда, когда Сидорович скинул со стола недоедки. «Будет тебе фляга. шутник сраный. Сейчас соберу твой заказ и найду». Было видно, что мой напарник сильно вывел его из себя и без того настрадавшегося за сегодня торгаша. «Зачем ты с ним так?» — негромко спросил я у Соболя, пока Сидорович копался в своих закромах. «Он действительно спас тебя от реальной опасности?» «Может, я и не прав, и должен быть благодарен этому скупердяю», — медленно, будто размышляя вслух, отвечал сталкер. «Но спасая его, ты чуть не лишился головы. Опоздай я буквально на пару секунд, и кровосос достал бы тебя. Мы, не задумываясь, рисковали своей шкурой, не просчитывая возможную выгоду, а он нам даже спасибо не сказал. Все, закрыли эту тему». Соболь достал из-под стола коньяк. «Ты смотри, какая крепкая, даже не треснула». «Так, а это у нас что такое?» По бутылке размазалось что-то липкое, и к ней приклеился пожелтевший от времени сложенный вдвое лист бумаги, который был мне знаком. «Эту бумагу я достал из кармана приконченного тобой контролера. Не успел как следует рассмотреть. Вот и таскал с собой. Наверное, выронил, когда переодевался». Сталкер развернул листок и молча держал его в руках примерно с минуту. Свет фонаря просвечивал бумагу, проявляя какое-то изображение, возможно, фото. «Что ты там увидел?» — молчаливое внимание Соболя вызвало у меня живой интерес. «Эй, ты меня слышишь? Что с тобой?» «Слышу, слышу. Я в норме», — как-то растерянно, будто проснувшись, ответил он. «Что на этой бумажке?» — повторил я свой вопрос. «Ничего особенного, потом расскажу», — ушел от ответа сталкер. И, аккуратно сложив загадочный снимок, я был уверен, что это именно фотография, спрятал в один из подсумков на поясе. «Что встали, как бабки на базаре?» — прикрикнул на нас подошедший со спины Сидорович. Он подкатил к столу тележку, нагруженную коробочками и свертками, поверх которых демонстративно положил армейскую алюминиевую флягу. «Вот, забирайте и поторопитесь, время работает против нас». К моему удивлению, Соболь огрызаться не стал. Паник он после того, как увидел тот странный лист из кармана контролера, молча взял флягу и вместе с бутылкой коньяка отдал мне, а сам занялся содержимым тележки. «Только не говори, что у тебя нет абакана». После того, как сталкер снял промасленную бумагу, в руках у него оказался начищенный до блеска АКМ-74-2 с оптическим прицелом. «Это оружие намного лучше», — с гордостью ответил барыга. «Его мне Меченый продал, когда из темной долины вернулся. У этого автомата скорострельность вдвое выше и отдача уменьшена. Я этого красавца своими руками вот на этом верстаке перебрал. Боек и пружину поменял, ствол откалибровал. Гарантирую, будет стрелять лучше нового». В одной из стен стоял старенький инструментальный верстак. «Меченый продал?» — переспросил Соболь и приложил АКМ к плечу, пробуя на приемистость. «Удобный». «Ладно, в бою поглядим, чего эта машинка стоит. Обрезы, патроны, магазины», — перечислял он, раскладывая оружие и боеприпасы на столе двумя кучками. «О, оптика для моего старичка. Сидорович, раз уж ты сам своим мастерством в ремонте похвалился, может, приладишь?» «Прилажу. Куда от вас, нахальных бродяг, денешься?» С этими словами торгаш отошел к верстаку, прихватив автомат сталкера. «Так, а здесь у нас что?» — продолжил ревизию Соболь. «Сварог? Сидор, где ты раздобыл это чудо? Ай да барыга! Это ж лучший детектор аномалий!» «Должен будешь!» буркнул, не отрываясь от дела Сидорович. «Ну, конечно. Куда же мы без долгов-то? А я уж грешным делом подумал, что ты, заглянув в глаза смерти, измениться решил. Почему один детектор? Второй зажал? Старый жлоб». «Я тебе не мать Тереза. Хватит с вас и одного. Все равно парой ходите. Могу Дашку дать». «Засунь себе это старье. Я вот что думаю. Может, тебе в долг вступить? Раскопают тебя долговцы, а ты им сходу: «Привет, братья, хочу в ваш курятник записаться. Тебе там самое место. Любишь людей в долги загонять». «На вот, пользуйся. Может, помянешь старого жлоба добрым словом после удачной перестрелки». Вместо того, чтобы огрызаться, Сидорович вручил Соболю автомат с установленным оптическим прицелом. «Может, и помяну, а может, и должен буду». Что сталкер хотел этим сказать, я не понял. «Языком молоть, не мешки и ворочить», — присев на ящик, устало сказал торгаш. «На нижней полке натовские рюкзаки. Берите. Или со своими пойдете?» Присмотревшись, я понял, на чем барыга подвез нашу амуницию. Это был медицинский столик. Снова перед моим внутренним взором появились видения, затмив реальность. Я почувствовал, что лежу на операционном столе, крепко пристегнутый ремнями. Ремни были на ногах, на руках. Ремни сжимали мои бедра и грудь, а также фиксировали неподвижно мою голову. Вращая зрачками, я пытался осмотреться, но видел только верх белой ширмы и нависший надо мной большой зеркальный отражатель операционной лампы, сейчас выключенный. В сильно искаженном отражении я смог рассмотреть медицинский столик с разложенным на нем инструментом, скальпели, зажимы, ножницы, пилы для костей и другие угрожающе блестящие предметы. В комнате, кроме меня, было два человека. Я не мог их видеть, но слышал голоса. «Профессор, вы уверены, что не нужно делать наркоз? Может, хотя бы местную анестезию?» Это был глухой, мягкий голос уже не молодого мужчины, но не старческий. Память даже выдала мне его внешность. Средний рост, чуть полноватый, высокий лоб с залысинами, зачесанные назад темные волосы, посеребренные на висках сединой, густые кустистые брови над зелеными глазами. Нижняя часть этого лица всегда была закрыта белой марлевой маской. Я почти вспомнил, где его видел. Почти вспомнил. «Нет, коллега, категорически нет. Подопытный должен быть в сознании и чувствовать боль. Только так мы сможем проследить образование новых нейропутей и подключить к ним наш имплант». Этот голос я уже знал и видел в предыдущих видениях того, кому он принадлежит. Сутулый пожилой мужчина в черных очках. Для себя я назвал его Седой. У него было имя, но какое именно, вспомнить я не мог. Лампа вспыхнула, ослепив меня. Что-то острое коснулось моей головы. Мне становилось все больней. Но я не мог кричать, не мог пошевелиться. Мне стало страшно. Страх становился сильнее по мере усиления боли. Когда я почувствовал, как мелкие зубья пилы разрезают кости моего черепа, страдания и ужас заполонили мое сознание полностью. «Очнись! Очнись!» — кто-то тряс меня за плечи. Операционная лампа вдруг померкла, превратившись в налобный фонарь. Еще несколько долгих секунд боль не хотела покидать мою голову, но после ослабла и бесследно ушла. «Я в норме. Хватит меня тормошить». Вывернулся я из цепких ладоней Соболя. «И часто с ним такое?» В голосе торгаша была заметна брезгливость. «Джон, а ты часом не эпилептик? Жаль, дока рядом нет. Посмотрел бы, отчего тебя из реальности вышибает». «Заткнись, Сидор, а то сейчас я тебя из реальности вышибу». Видимо, не только мне, но и моему товарищу не понравились вопросы барыги. «И еще, он шалтай, заруби себе это на своем курносом носу». «Сам заткнись. Если у него с башкой непорядок, то в зоне ему делать нечего. Мало того, что он себя может угробить, так и людей подставит, сам того не желая», — не сдержался привыкший командовать Сидорович. «Так вот ты как запел, шкура барыжная. Ему кровосос чуть голову не оторвал, когда он тебя бросился спасать, и как ты его отблагодарил. Ты меня прикрыл, и только поэтому я не пристрелю тебя прямо сейчас. Выползай из своей берлоги и сам иди за пределы кордона, чтобы отправить сообщение». «Успокойся, Соболь, не теряй голову», — вмешался я в разгорающийся конфликт. «Сегодня Сидорович назначил цену своей жизни, а значит, так тому и быть. Ты сам сказал, что зона не любит неблагодарных, поэтому мы окажем эту услугу, выплатим свой долг». «Ладушки, убедил», — легко согласился сталкер. «Разговаривай сам с этим сквалыгой, а то я за себя не ручаюсь». Мы быстро уложили свои припасы в новые рюкзаки, флягу с коньяком Соболь пристегнул к поясу. Я повесил свой новый автомат на плечо, попрыгав на месте, проверили, как все закреплено. «Мы готовы», — обратился я к торгашу, безмолвно наблюдающему за нашими сборами. «Где твой файл?» «Странный ты. Говоришь, как бывалый ходок. Да только никто в зоне о тебе не знает». После этих слов Сидорович положил на край стола флешку в синем пластиковом корпусе. «На ней только один файл. Как с кордона выйдете, подключаешь КПК и выкладываешь в общую рассылку. Сделаешь, и мы в расчете. Еще одно. Я доктору о тебе скажу. Он сам тебя найдет. Соболь твой дерганый какой-то. Не хочу его больше видеть. А вот ты забегай на огонек. Теперь я должен буду, а первый барыга долги отдает». «Он не дерганый, а правильный», — заступился я за напарника. Но торгаш меня уже не слушал. Поманив нас за собой взмахом руки, он направился к крайнему стеллажу. Последняя секция оказалась не прикреплена к стене. Под ней находился прямоугольный люк. Вниз вели слегка приржавевшие стальные скобы, вмурованные в стену. «Спускайтесь, здесь неглубоко», — пропустил нас вперед Сидорович. В луче света на глубине примерно 4 метров был виден пол тоннеля. Первым полез в люк Соболь, потом я, торгаш с замыкающим. Тоннель был круглым, сложенный из бетонных труб, он вел в 2 направлениях. Но одна из сторон была задраена решеткой из толстой арматуры. Посветив между прутьев, я смог рассмотреть, что дальше труба ведет вниз под углом 90 градусов. «Что там?» — поинтересовался сталкер. Природное любопытство взяло верх над нежеланием общаться с барыгой. «За такие знания вас наверняка прикончат», — попытался уйти от ответа наш провожатый. 7 смертям не бывать, одной не миновать. Колись уже, крыса подвальная», — не унимался мой товарищ. «Информация неточная», — нехотя поведал Сидор. «Вероятно, это вентиляция, ведущая к сверхсекретной ветке правительственного метро. Его затопили после 2-го взрыва на ЧАЭС». «Неточная, вероятно», — передразнил торгаша Соболь. «Ну и мутный же ты, старикан. Ладно, пошли отсюда, надоело под землей лазить, на свежий воздух хочется». Пройдя несколько сотен шагов, мы увидели на стене еще одни скобы, ведущие вверх. Дальше тоннель был обрушен. «Когда выберетесь, сильно не топчите», — напутствовал нас торгаш. «И постарайтесь дерн на место положить. Об этом проходе никому. И, кстати, он тоже заминирован. Если кто незваный сунется, подорву нахрен». Наверху была непроглядная ночь. Еще поднимаясь к выходу, сталкер переключился с фонарика на ПНВ. Я поступил так же, поэтому мы не боялись, что нас заметит посторонний наблюдатель. Услышав, как щелкнул запорный механизм закрывшегося за нами люка, я аккуратно сгреб потревоженную землю, уложил на место пучки травы и присыпал их сверху листвой. Соболь в это время стоял на стороже. «Скажи-ка, Шалтай, ты заметил что-нибудь необычное в этом тоннеле?» — спросил сталкер, перейдя на громкий шепот. Прежде чем ответить, я постарался вспомнить все, что видел, слышал или чувствовал, идя внутри бетонной трубы, но ничего странного не припомнил. «Тоннель как тоннель, сухой и чистый. Я пропустил что-то важное?» «Вот именно, сухой и чистый», — чуть повысил голос Соболь, но тут же взял себя в руки и продолжил шепотом. «В нерабочих вентиляционных шахтах собирается пыль. А если рядом есть вода, то появляется сырость и плесень. Улавливаешь мою мысль?» «Сидорович нам соврал», — сообразил я. «Метро там или другой подземный объект не ясно, но он не затоплен, и вентиляция работает». «Молодец, правильно мыслишь, но это еще не все. Этот старый спекулянт уверен, что достаточно отправить сообщение, и Воронин не только отзовет своих бойцов, но восстановит разрушение и выплатит моральный ущерб. Кто в зоне обладает такой властью, чтобы долг нагнуть без боя? Может, лучше уйдем с открытого места, а то мы здесь как на ладони?» Попытался я вернуть Соболя к насущным проблемам. От деревни новичков донеслись короткие автоматные очереди. «Должнички псов гоняют. Отойдем пару сотен метров, перейдем дорогу и вернемся уже по той стороне», рассуждал мой напарник, составляя план движения. «Может, на болото выйдем? Туда через подземный проход попасть можно, здесь недалеко, справа от блокпоста», предложил я оптимальный, на мой взгляд, вариант. «На болото? Через подземный проход? Ты уверен?» как-то невнятно пробормотал Соболь. «Конечно, уверен», подтвердил я без малейшего сомнения. «Раньше военные из пулемета вход простреливали, но сейчас-то блокпост пуст, пройдем без проблем». «Послушай, что скажу, дружище, теперь я окончательно поверил, что тебе отшибла память, понимаешь?» «Как бы это помягче, в общем, проход, о котором ты говоришь, взорвали, давно взорвали. Тогда шла большая война в зоне. Чистое небо вытесняло ренегатов в сторону агропрома, и Лебедев, глава группировки, решил этот тоннель обрушить, чтобы военные в тыл не ударили. Твоим воспоминаниям лет 7, не меньше. А на болото теперь только два пути – по холмам вдоль железки или через агропром». Я внимательно слушал своего напарника и вспоминал все, о чем он говорил. В моей памяти всплывали обрывки той давней войны. И что проход завален, я тоже помнил, но твердая уверенность в том, что сейчас на болото можно пройти именно по этому тоннелю, меня не покидала. Не зная, как объяснить Соболю, что происходит у меня в голове, я решил схитрить. «Это у тебя прикол такой?» – спросил я, изображая амнезию. «Готов поспорить, что проход на месте, а про 5 лет ты просто соврал». «Нет, не соврал», — с грустью ответил сталкер, принимая мою игру всерьез. «Пошли, сам увидишь». Привычным строем, Соболь ведущий, я замыкающий, мы направились в сторону блокпоста. Вокруг было тихо, даже долговцы в деревне больше не стреляли. На дорогу мы не выходили, местность здесь была открытая, ни кустов, ни деревьев. Слева от нас, в паре сотен метров, высились темными колоннами тополя. Справа был холм, по вершине которого тянулся забор из колючей проволоки. В день рождения зоны из сердца ЧАЭС вырвался поток смертоносной энергии. Он усеял возвышенности непроходимыми радиоактивными пятнами, разделив прилегающие территории на локации, расположившиеся в низинах. Дошли мы без проблем. Только один раз детектор запищал, извещая о близости аномалии, развеивая иллюзию обычной ночной прогулки. Когда до блокпоста осталось совсем немного, мой ведущий начал забирать вправо, поднимаясь выше по склону. Именно там и находился когда-то подземный проход, ведущий на болото. Из-за туч выглянула луна, и изображение в ПНВ стало отчетливым. Дожди, ветер и растительность сделали свое дело, от входа в тоннель не осталось и следа. Большой камень, избитый пулями крупнокалиберного пулемета, продолжал нести свою стражу у несуществующих врат. «Вот так вот, Шалтай, не я, а зона пошутила над тобой, и чувство юмора у нее прескверное», — мягко сказал сталкер, со страданием положив руку мне на плечо. «Уходим отсюда. Нам до рассвета нужно успеть выйти на темную долину». Глядя на откос, густо поросший травой, я пытался разобраться в собственных ощущениях. Прохода не было, но уверенность в том, что здесь можно пройти, никуда не делась и стала даже сильнее. От раздумий меня оторвал взволнованный голос Соболя. «Баста, карапузики, кончились от танцы. Все, напарник, доигрались. Сейчас проверим хваленый автомат Сидоровича». В этом месте забор из колючей проволоки образовывал сужающийся коридор. Узкой стороной он выходил к несуществующему уже тоннелю. В этой горловине находились мы, а в широкой части я увидел собаку. Это была крупная особь с круглой мордой. В лунном свете густая шерсть этой твари отливала серебром. Одна псина, хоть и крупная, не смогла бы причинить вред двум хорошо экипированным бойцам. Я даже не поднял ствол своего оружия, а когда этот монстр после короткой очереди, выпущенной в его сторону соболем, начал убегать, скрывшись за бетонными блоками, лежавшими на дороге, то вообще расслабился. Как оказалось, расслабляться было рано. Уже через секунду в нашу сторону с рычанием спешили шесть псов, точь-в-точь похожих на того, что убежал. С некоторым опозданием я сообразил, что мы имеем дело с пси-собакой. Прячась от наших пуль, этот уникальный зверь создал свои ментальные копии, которые и напали на нас. Одному стрелку справиться с этим коварным врагом было бы сложно. Клоны бежали не по прямой, а виляли из стороны в сторону, уходя от выстрелов, но нас было двое. Ни одна тварь не смогла добраться до нашей огневой позиции. Один за другим призрачные псы исчезали в неярких сполохах, попадая под перекрестный огонь наших автоматов. Во время боя пси-собака истошно выла. Повинуясь этому призыву, с территории блокпоста выбежала стая слепых псов, вероятно, та самая, что убежала от химеры, а теперь вернулась доедать останки погибших солдат. В прошлую встречу у нас не было шансов выстоять против нескольких десятков четвероногих мутантов. В этот раз мы были готовы к противостоянию. Собаки не кинулись на нас сразу, а собрались в кучу возле своего вожака. Видимо, умная псина хотела смять нахальных людишек одним массированным ударом. «Эх, хорошо болотному доктору! Прыгнул в портал, и нет его!» — крикнул Соболь, срывая с пояса гранату. «Жрите, сукины дети!» — и швырнул ее в самую гущу собачьей своры. Слова сталкера что-то переключили в моем сознании. Я понял, почему меня тянуло сюда. «Быстро иди за мной!» — закричал я. «Нет времени объяснять. Просто доверься мне. Ну же!» Соболь отступал ко мне спиной, расстреливая бросившихся в атаку слепых псов. Я видел, как в замедленном кино, что мы не успеваем. Через несколько секунд волна мутантов настигнет нас. Сталкер, не понимая, чего я от него хочу, сконцентрировался на стрельбе и тормозил наше отступление. Это был последний шанс на спасение. Собрав всю волю в кулак, я схватил Соболя и потянул к стене позади большого валуна. Он вырывался и что-то орал, но это уже не имело для меня значения. Прежде чем мы коснулись поросшего травой склона, мир изменился. Потеряв опору, я упал в жидкую грязь. Мой напарник свалился прямо на меня. Вокруг нас шуршал на ветру камыш. Мы были на болоте. Портал сработал.